18. 10 дней подряд Джессон никуда не отлучался из дома, и эти дни стали счастливейшими в жизни Касси. В присутствии Хивера и прислуги они с Джессоном старались вести себя сдержанно миролюбиво, и никто не подозревал о том, что ночью они были горячими любовниками, засыпавшими в изнеможении только тогда, когда утренний свет начинал просачиваться сквозь занавески спальни. Но Шейла Томас сразу сообразила, что с Касси что-то происходит. В первый же рабочий день после уикенда в Беркшире она спросила: «Слушай, скажи мне честно, кто он?» «Ты о чем?» «Я? О том, кто этот счастливчик. У тебя же все на лице написано. Любовь или, по крайней мере, здоровый секс». «Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь», — рассмеялась Касси. «Давай лучше работать». «Ну что ж, ладно», — фыркнула Шейла. «Но только потом не приходи плакаться мне в жилетку». «А почему ты думаешь, что мне придется плакаться, Шейла?» «Мне подсказывает опыт. Чем счастливее выглядит женщина, тем несчастнее она потом и тем горьче ей приходится плакать». «Ладно, вернемся к школьному совету». Они готовили сюжет о скандале, разразившемся в одном из школьных советов Бронкса. Все члены школьного совета вышли из него в результате жуткого скандала, поводом которому стали обычные хулиганские выходки школьников. Магнус сам поручил Шейле и Касси заняться этим делом. «Шеф очень похвалил ваш последний репортаж», — промычал мистер Макферсон, объяснив им их задачу. «Он считает, что вы обе умеете самостоятельно мыслить». «Мне кажется, по вашему тону, что вы с ним не согласны?» — спросила Шейла. «Нет, я согласен. Просто хочу вас предупредить, что я не люблю, когда кто-нибудь пытается учить меня, что, как и кто должен делать в моем отделе. Я не люблю, когда кто-то сует нос в мои дела. И вам этого не советую, как и всем остальным. Не надейтесь, что буду делать для вас исключение. Я не выношу любимчиков». Им предоставили съемочную группу и выдали разрешение на съемки. К тому же в их распоряжение поступил бывший кабинет Миранды, который был значительно больше, чем та комната, в которой они ютились прежде. Ну и чудо же это! Техника!» — загудела Шейла, перебирая клавиши сверхмощного компьютера Миранды. «Скоро сценарий сможет писать каждый ребенок». «Боже, как же хорошо на улице!» — воскликнула Касси, подойдя к огромному окну во всю стену, выходившему на шумную шестую авеню. Солнечные лучи переливались в здоровенных стеклах центра Рокфеллера. Около кафе уже стояли летние столики и стулья, а на них удобно устроились любители рано обедать или те, кто просто решил насладиться чудесной весенней погодой. «Всего через неделю наступит июнь», — подумала Касси. Ее взору представилась картина: лето, дом в Беркшире, Джессон. «После этой командировки я, наверное, постараюсь устроить себе отпуск», — сказал он ей, когда сегодня рано утром они проснулись в своей кровати. «Может, тебе тоже удастся взять недельку отгулов? Мы могли бы сбежать за город, чтобы по-настоящему отдохнуть». Он крепко прижал ее к себе. «Не уверена, что ты вообще умеешь отдыхать?» — пробормотала она, целуя его в губы, подбородок. «Я, например, так ни разу и не видела тебя спящим». «Ну, это ты уж преувеличиваешь». Он ласково гладил ее, целуя ей грудь. «О, Боже, Касси!» Она вздрогнула. вспоминая прикосновение его губ. «Проснись, крошка!» — крикнула ей Шейла через всю комнату. «Слушай, ты что, не спала 5 дней подряд?» «Да нет, почему?» — смутилась Касси. «Я прекрасно себя чувствую и нисколько не хочу спать». У нее и впрямь был какой-то неистощимый запас сил. С утра до вечера они носили с Шейлой и съемочной группой по Бронксу, как угорелые, и все же у нее с избытком хватало энергии для ночных свиданий с Джессоном. Она была слишком счастлива, чтобы думать о сне, слишком влюблена. К тому же она очень боялась сбавить темп в работе, ведь, чтобы добиться успеха, нужно забыть о том, что такое усталость, и работать, работать, работать. Как Миранда. Кстати, ни Касси, ни Джессон не упоминали имени Миранды ни разу с тех пор, как покинули Беркшир. Словно негласный договор возник между ними, и они оба упорно избегали этой темы. Что касается Касси, то она надеялась в глубине души, что он забудет Миранду. Конечно, когда-нибудь потом они с Джессоном будут ее вспоминать, но не теперь. Сейчас Касси слишком хорошо было в объятиях Джессона, чтобы говорить о погибшей Миранде. В ту ночь, накануне отъезда в Лондон, Джессон не сомкнул глаз. Когда Касси проснулась, было 4 часа утра. Взглянув на Джессона, она увидела, что он не спит, а, заложив руки за голову, смотрит куда-то в потолок. «Скажи мне честно», — сонно спросила она, — «я храпела?» «Нет», — ответил он с улыбкой. Он выглядел сейчас намного моложе, чем в тот день, когда они познакомились. «Неужели это благодаря ей?» Касси очень хотелось в это верить. Просто лежал и думал. «А ведь у меня нет твоей фотографии». А мне бы очень хотелось взять ее с собой в Лондон. На самом деле. Ведь только представь себе. Я не увижу тебя целых 2 недели. Слушай, а может мне вообще отказаться от этой поездки? Ну уж нет, дудки, — она погрозила ему. Я не хочу нести перед человечеством ответственность за то, что развалила империю Дарина. К тому же, я тебе дам задание. У меня есть любимый джем, который можно купить только в Хэродс, в Лондоне. Так что ехать тебе все равно придется. Хотя бы для того, чтобы его мне привезти. Окей, засмеялся он. Но учти, я привезу тебе его, целый чемодан, чтобы мне как можно дольше не уезжать так далеко от тебя. А потом она дала ему, за неимением другой, ту самую фотографию их семьи, которую оставила ей Миранда и которую они с Джессоном нечаянно уронили на пол, занимаясь любовью. «Вот», — сказала она, доставая фотографию из разбитой рамки, «а это я обязательно склею». «Я? Вот она, в центре», — добавила она, с грустью думая о том, что на этой фотографии есть и Миранда тоже, и сестра, как всегда, затмевает ее своей красотой. «Спасибо, Касси», — сказал Джессон. Он вставил фотографию в прозрачный кармашек своего портмоне, так, чтобы видна была только одна Касси. Джессон уехал, и вечером Касси захотелось еще раз посмотреть документы, оставленные ей Мирандой. Хотя она изо всех сил старалась не думать о Миранде, пока Джессон был рядом. Теперь, когда он уехал, она ощутила острую потребность вспомнить, какой же была сестра. Ведь, в конце концов, она работала сейчас в том самом кабинете, что и Миранда когда-то. Она воспитывала теперь ее дочь. Она крутила роман с ее мужем. Хотя слова «крутить роман» хотелось ей думать, совсем не подходили к тем их отношениям, что сложились с Джессоном. Они просто были вместе. Они просто целиком принадлежали друг другу. Они просто влюблены. Кася понимала, что прошло слишком мало времени со смерти Миранды, чтобы Джессон мог вновь кого-то полюбить. То же самое сказал бы ей каждый. И именно поэтому она держала их взаимоотношения в такой тайне. Она не хотела, чтобы кто-то сказал, что Джессон попросту искал замену Миранде, и Касси была первой, кто ему подвернулся. Да, разумеется, все подумают именно так. Но это неправда. Как бы спорила с ними Касси. Когда Джессон был рядом, Касси не задумывалась над этим. Она верила и в свои чувства, и в его тоже. Но теперь, когда прошел уже почти целый день с его отъезда, она стала мучиться вопросом, так ли уж безоблачно ее счастье. Она бродила по комнате, стараясь представить себе здесь Джессона. Вот он сидит на ее кровати, смеется, шутит, гладит ее волосы. Она подошла к ночному столику, в котором лежали кусочки рамки от той фотографии. Аккуратно сложив их вместе, Касси совершенно неожиданно для себя обнаружила, что задняя картонная часть рамки состоит из двух склеенных между собой листов. Она даже вздрогнула. Ясно, что здесь было что-то спрятано. Касси схватила пилку для ногтей и отогнула картонку. На стол упала маленькая дискета. Она не была надписана и с виду ничем не отличалась от любой другой дискеты, но Касси ни на минуту не сомневалась в том, что Миранда спрятала ее сюда не случайно. Должно быть, на ней хранилась какая-то очень важная информация. Всю ночь Касси преследовали кошмары. Ей снился жуткий сон, тот самый, который мучил ее с детства. Ей казалось, что она тонет, и некому прийти ей на помощь. Проснувшись на заре, она не могла уже больше заснуть, а потому быстро оделась, оставила Хивер записку, что заберет ее сегодня из школы, как обычно, и помчалась на работу, чтобы поскорее узнать, что там на дискете. Она явилась на работу так рано, что даже дежурная еще не пришла. Стараясь сдержать волнение и страх, от которого еще не избавилась после ночного кошмара, Касси зажгла свет в кабинете Миранды. Бросившись к компьютеру, она включила его и с нетерпением стала ждать, пока он загрузится. На экране загорелся список файлов и программ. Она достала из сумочки дискету и вставила ее в дисковод. Документ был озаглавлен «Только для Касси». Теперь она, наконец, поняла, что прятала Миранда в сейфе. Касси нажала клавишу ввода. Документ состоял из трех частей. Первая — Дарин, вторая — Магнус, третья — Хаас. Прежде чем она сообразила, в чем суть документа, прошло, наверное, не меньше часа, потому что, когда она, наконец, осознала, что та сказка, в которой она жила последние две недели, не сказка, а миф, за дверью уже слышались голоса, смех, шаги. А перед Касси вместо сказки был экран, а на экране — факты. Под заголовком «Дарин» Миранда записала некоторые цифры по реальному состоянию дел Джессона на середину 70-х годов. Интересные цифры. Например, номера банковских счетов, с которых были сняты суммы, превышающие в общей сложности 100 тысяч долларов. Эти деньги были переведены на счет сенатора Хааса. Под заголовком «Магнус» шли цифры, демонстрировавшие колоссальные успехи Магнуса в 70-е годы, а также бесконечные платежные счета на имя Хааса, общая сумма которых превышала $1 000 000. Часть, посвященная Хаасу, носила более описательный характер. Это была история о молодом, никому неизвестном деятеле, который неожиданно стал одним из наиболее влиятельных сенаторов США. «Стал, но не без посторонней помощи», — с грустью подумала Касси, — «и не без денег». Ясно, что Миранда хотела с помощью всех этих цифр дать понять Касси, что, например, первое здание, которое построил Джессон, тот самый комплекс на Лонг-Айленде, о котором он не захотел ей рассказывать. Ему разрешили строить только потому, что он перевел определенную кругленькую сумму на счет Хааса. У Магнуса были дела, разумеется, еще сложнее, но суть оставалась той же. Деньги за услугу. Касси с тоской смотрела на все эти сведения. Но у документа было еще и продолжение. Она нажала клавишу и увидела на экране следующий текст. «Касси, мне очень жаль, что тебе приходится это читать. Ведь это означает две грустные вещи. Первое. Все мои подозрения подтвердились. И второе. Я в беде. То, что ты прочла выше, это все, что мне известно. Сенатор Хаас долгие годы вел нечестную игру, и в ней замешаны Джессон и Магнус. Если ты мне не веришь, то фотокопии всех документов лежат в Ист-Хэмптоне, в винном погребе под плитой в правом дальнем углу. Я думаю, если ты обо всем этом узнаешь, а меня не будет рядом, ты сообразишь, что тебе делать. Но будь осторожна и никому не доверяй. М.